Как будто читая ее мысли, негритянка сказала ей: «Ты плывешь по течению, крошка». Трейси вспомнила слова начальника тюрьмы. «Лучший совет, который я могу вам дать, постарайтесь облегчить свое пребывание». Негритянка продолжала: «Я Эрнестина Литлчеп». Она кивнула в сторону женщины с длинным шрамом. «Это Лола. Она из Пуэрто-Рико. А толстуха? Пуалита из Мехико. А ты кто?» «Я Трейси Уитни». Она едва не сказала: «Я была Трейси Уитни». У нее было кошмарное чувство, что она как личность кончилась, и никакой Трейси Уитни нет. Приступ тошноты скрутил ее. Она ухватилась за койку, чтобы не упасть. «Ты откуда родом, крошка?» — спросила толстуха. «Извините, мне не до разговоров». Она вдруг поняла, что ей не устоять на ногах. Она тяжело опустилась на край грязной койки и юбкой вытерла капельки пота с лица. «Мой ребенок», — думала она, — «мне надо было рассказать начальнику тюрьмы, что я жду ребенка. Он отправил бы меня в чистую камеру. Возможно, они даже разрешат мне находиться одной». Она услышала шаги в коридоре. Надзирательница проходила мимо камеры. Трейси поспешила к двери. «Извините, мне необходимо видеть начальника тюрьмы. Я пришлю его прямо сейчас». «Вы не поняли. Надзирательница ушла. Трейси закусила костяшки пальцев, чтобы не закричать. «Ты больна? Или что еще, крошка?» — спросила порториканка. Трейси покачала головой, не в состоянии вымолвить ни слова. Она вернулась к койке, посмотрела на нее секунду, а затем медленно легла. Это стало окончательным подтверждением ее беспомощности, актом капитуляции. Она закрыла глаза. Ее 10-й день рождения был самым восхитительным днем в ее жизни. «Мы собираемся к Энтонис на обед», — заявил отец. «Энтонис» — это было имя, которое вызывало в воображении другой мир, мир красоты, волшебства и благополучия. Трейси знала, что у отца немного денег. На следующий год мы сможем позволить себе отпуск. Постоянно слышалось в доме. А сейчас они идут в Энтонис. Мать надела Трейси новое зеленое платьице. «Только посмотрите на них», — хвастался отец. «Я окружен двумя самыми хорошенькими женщинами Нового Орлеана. Все будут завидовать мне». Трейси мечтала, что Энтонис был и будет для нее всем на свете. А еще она воображала, что это волшебная страна, обставленная с большим вкусом, с белым столовым бельем и поблескивающей серебристо-золотистой посудой с монограммами. «Это дворец», — думала Трейси, — «только короли и королевы приходят сюда». Она была слишком возбуждена, чтобы есть, слишком занята разглядыванием красиво одетых мужчин и женщин. «Когда я вырасту», — пообещала себе Трейси, — «я буду приходить в Энтонис каждый вечер и брать с собой маму и папу». «Ты ничего не ешь, Трейси», — сказала ее мать. И чтобы угодить ей, Трейси заставила себя съесть несколько кусочков. Для нее был приготовлен торт с 10 вставленными свечами, и официанты спели «С днем рождения», а другие гости повернулись и захлопали, и Трейси почувствовала себя принцессой. С улицы доносился перезвон проезжавшего трамвая. Звонок был громким и настойчивым. «Время ужина», — объявила Эрнестина Литчип. Трейси открыла глаза. Двери камер с грохотом открывались по всему камерному блоку. Трейси лежала на своей койке, безнадежно стараясь уцепиться за свое прошлое. «Эй, время шамать», — сказала молодая пуэрториканка. Мысль о еде вызвала у нее тошноту. «Я не голодна». Паулита, толстая мексиканка, ответила. «Это просто. Им безразлично, голодна ты или нет. А то все влипнут из-за тебя». Осужденные выстроились в коридоре. «Тебе лучше пойти, а то они поимеют тебя в жопу», — предупредила Эрнестина. «Я не могу шевельнуться», — подумала Трейси. «Я останусь здесь». Ее соседки по камере вышли и построились в две колонны. Низенькая, коренастая надзирательница с обесцвеченными пергидролем волосами увидела Трейси, лежащую на койке. «Ты», — сказала она, — «разве ты не слышала звонок? Выкатывайся отсюда!» Трейси сказала. «Я не голодна. Спасибо». Глаза надзирательницы расширились от недоумения. Она ворвалась в камеру и большими шагами бросилась туда, где лежала Трейси. «Кто ты есть, твою мать? Ты ждешь персонального обслуживания на дому? Засунь свою жопу в строй. Я могу подать на тебя рапорт за это. Если это повторится снова, ты пойдешь в карцер, понятно?» Трейси не понимала. Она ничего не понимала, не помнила, что происходило с ней. Она с трудом слезла с койки, с трудом дотащилась до своих. Она встала рядом с негритянкой. «Почему я?» «Заткнись!» — краем рта прорычала Эрнестина Литчип. «Не болтай в строю!» Женщин повели по узкому и мрачному коридору через два поста в громадную столовую, уставленную большими деревянными столами и стульями. У длинной, раздаточной с дымящимися плитами заключенные выстроились за пищей. Меню состояло из водянистой рыбной похлебки, вялой зеленой фасоли, бледного заварного крема и, по выбору, слабые кофе или синтетический фруктовый напиток. Неаппетитную на вид пищу бросали черепками в оловянные тарелки осужденных, двигающихся строем, а их товарки, стоящие за раздаточным столом, продолжали выкрикивать: «Следующая! Следующая!» Когда Трейси обслужили, она замерла в нерешительности, не зная, куда сесть. Поискала Эрнестину, но негритянка исчезла. Трейси подошла к столу, за которым сидели Лола и Паулита. За столом было 20 женщин, по-волчьи голодных, набросившихся на еду. Взглянув на тарелку, Трейси отодвинула ее в сторону, так как к горлу подступила тошнота. Паулита протянула руку и схватила тарелку Трейси. «Если ты не собираешься есть, я возьму». Лола предупредила. «Эй, ты должна есть, а то долго не протянешь здесь». «Я не хочу есть», — подумала Трейси безнадежно. «Я хочу умереть. Как эти женщины только могут терпеть такую жизнь? Долго ли они здесь пробыли? Месяцы? Годы?» Она подумала о зловонной камере и кишащем паразитами матрасе. Ей захотелось закричать. Она крепко стиснула челюсти, чтобы не вырвался ни один звук. Мексиканка говорила: «Если заметят, что ты не ешь, то отправят в карцер». Она увидела непонимающее выражение на лице Трейси. Дыра и полное одиночество. «Тебе не понравится там». Она наклонилась вперед. «Ты в первый раз в тюрьме, да? Ну тогда я дам тебе один совет, дорогая. Здесь заправляет Эрнестина Литчип, Будь мила с ней, и все будет в порядке. Прошло 30 минут с того времени, как женщины вошли в столовую. Прозвенел громкий звонок, и они встали. Паулита схватила оставшуюся на тарелке зеленую фасоль. Построившись в колонну, женщины зашагали в свои камеры. Ужин кончился. Было 4 часа дня. Оставалось 5 часов до того, как погасят свет. Эрнестина Литчеп вернулась в камеру раньше всех. Трейси спросила себя, где-то была во время обеда. Трейси посмотрела в угол, где находился унитаз. Ей очень нужно было воспользоваться им, но она не могла заставить себя сделать это перед всеми женщинами. Она подождет, когда выключат свет. Она присела на край койки. Эрнестина Литчеп сказала, «Я знаю, что ты ничего не ела за ужином. Это глупо». Как она могла узнать это? Какое ей дело? Как мне можно увидеть начальника тюрьмы? Ты изложишь это в письменной форме, а надзирательницы воспользуются этими бумажками вместо туалетной бумаги. Они считают, что любая манда, которая хочет видеть начальника тюрьмы, нарушительница порядка. Она подошла к Трейси поближе. В этом месте из-за многих поступков можно попасть в беду. Тебе нужен друг, который сможет выручить тебя. Толстуха улыбнулась, обнажив передний золотой фикс. Ее голос был мягким. Тот, кто знает все ходы и выходы в этом зверинце. Трейси посмотрела в ухмыляющееся лицо негритянки. Ей показалось, что оно качается чуть ли не под потолком камеры. Это было самое высокое существо, которое она когда-либо видела. «Это жираф», — сказал ее отец. Зоопарк располагался в Аудубанском парке. Трейси любила этот парк. По воскресеньям они ходили туда слушать выступления оркестра. Потом мать и отец вели ее к аквариуму или в зоопарк. Они прогуливались не спеша, разглядывая зверей в клетках. «Как им только не противно сидеть в заперти, папа!» Отец засмеялся. «Нет, Трейси, у них замечательная жизнь. О них заботятся, их кормят, и враги не могут добраться до них. Нет, они все равно оказались Трейси несчастными. Она хотела открыть все клетки и выпустить их на волю. Я бы никогда не захотела быть запертой, как они», — подумала Трейси. 8:45 по всей тюрьме прозвенел предупредительный звонок. Соседки Трейси начали раздеваться. Трейси не двинулась с места. Лола сказала, «Тебе дали 15 минут, чтобы лечь спать». Женщины сняли одежду и надели ночные сорочки. Надзирательница с обесцвеченными волосами прошла мимо камеры. Она остановилась, когда увидела Трейси, лежащую на койке в одежде. «Раздеться!» — приказала она и повернулась к Эрнестине. «Разве ты не говорила ей?» «Да, мы говорили». Надзирательница снова повернулась к Трейси. «У нас есть средства, как бороться с нарушителями», — предупредила она. «Ты будешь здесь делать то, что тебе говорят, или я надеру тебе жопу». Надзирательница пошла дальше по коридору. Паулита предостерегла. «Лучше слушайся, крошка. Старые железные портки — самая подлая сука». Трейси медленно поднялась и начала раздеваться, продолжая стоять спиной к остальным. Она сняла с себя всю одежду, кроме трусов, и надела через голову груботканую ночную сорочку. «У тебя по-настоящему красивое тело», — заметила Паулита. «Да, действительно красивое. — вторила ей Лола. Трейси почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу. Эрнестина подвинулась к Трейси и посмотрела на нее. —